Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 25 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж с пресс-конференции спикера Национального собрания НКР. Официальный представитель Госдепа США Джон Кирби затронул в ходе брифинга проблему карабахского конфликта. Итак, подробности новостного блока. 23 декабря президент НКР Баку Саакян принял министра финансов Республики Армения Гагика Хачатряна в ходе встречи, в которой приняли участие премьер-министр НКР Арай Карутюнян и министр финансов Спартак Тевасян, был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских государств в финансовой сфере. Президент НКР Баку Саакян принял также председателя Центрального банка Республики Армения Артура Джавадяна. В ходе встречи, в которой участвовал премьер-министр НКР Арай Карутюнян, были обсуждены различные вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в банковской сфере. В тот же день президент НКР Баку Саакян принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 95-летию со дня рождения героя Арцаха Христофора Иваняна. Президент подчеркнул важность увековечения памяти преданных сынов армянского народа, отметив, что генерал Христофор Иванян был одним из лучших армянских военачальников и сыграл большую роль в одержании победы в Арцахской освободительной борьбе и в деле создания и становления армии обороны НКР. На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, другие должностные лица. Вчера президент НКР Баку Саакян подписал указ о присвоении директору Степанакертского детского сада номер 3 Ирине Григорян почетного звания заслуженного педагога НКР за значительный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения. Вчера спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян провел итоговую пресс-конференцию. Он сообщил, что в период деятельности парламента 6-го созыва с мая по декабрь было принято 42 закона. Из 51 законодательной инициативы 5 принадлежат депутатам, 46 – правительству. Մայիսից մինչև դեկտեմբեր այս ժամանակ ընթացքում խորհրդարան ընդունել է 42 օրենք։ Օրենսդրական նախաձեռնությունների ընդհանուր թիվը 51 էր, որից 5-ը պատգամավորներինն է, 46-ը կառավարության։ Спикер выразил удовлетворение должным уровнем взаимоотношений парламент-правительство, отметив, что все поступившие законопроекты были обсуждены в сроки с участием полномочных представителей правительства. Ашот Гулян констатировал, что продолжается укрепление межпарламентских связей с непризнанными государствами на территории СНГ, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровьем. В течение года были контакты с парламентариями европейских стран. 1-2 сентября в Арцахе побывала делегация Европейского свободного альянса, состоялись обсуждения с участием политических сил НКР. 10 сентября Национальное собрание приняло делегацию парламентариев разных уровней из Бельгии. Ակտիվ են եղել եվրոպական երկրների խորհրդարանականների հետ շփումները։ Այս առումով ցանկանայի առանձնացնել սեպտեմբերի 1-ից 2-ից Արցախում են եվրոպական ազատաշինքի պատվիրակությունը, խորհրդարանական մակարդակի քննարկումներ կայացել է հանդիպում նաև ազգային ժողովում ներկայացված մյուս կուսակցությունների ներկայացուների հետ։ Սեպտեմբերի 10-ին մենք այստեղ հյուրընկալել ենք Բելգիայի տարբեր մակարդակների խորհրդարանների ներկայացներից բաղկացած պատվիրակությանը։ В конце пресс-конференции спикер Ашот Гулян выразил благодарность журналистам за сотрудничество и поздравил их с новогодними и рождественскими праздниками. Официальный представитель Госдепа США Джон Кирби в ходе брифинга с журналистами затронул вопрос мирного решения карабахского конфликта. В частности, на вопрос журналиста о том, как прокомментирует Кирби итоги встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева, состоявшейся в субботу в столице Швейцарии Берне, представитель Госдепа ответил: «Мы считаем, что с точки зрения разъяснения позиций сторон это было хорошим поводом для президентов. Впервые в этом году они встречаются тет-а-тет. Президенты констатировали, что ситуация ухудшилась, а также выразили свою обеспокоенность в связи с потерями среди мирного населения в результате применения тяжелой техники. По их просьбе сопредседатели Минской группы ОБСЕ продолжат работать в направлении снижения напряженности. И в качестве страны-сопредседателя Соединенные Штаты продолжают оставаться приверженными мирному решению карабахского конфликта». Затем журналист поинтересовался, одобряет ли Госдеп предложение установить специальные системы, фиксирующие место, откуда производятся выстрелы. В ответ на это Кирби напомнил, что недавно Госдеп официально приветствовал это предложение. Журналист тут же добавил, что в качестве сторонниц этого предложения выступили также остальные страны, сопредседатели Франция и Россия, а также армянская сторона, в то время как официальный Баку, по словам журналиста, продолжает молчать. Работаете ли вы в этом направлении с правительством Азербайджана, чтобы они тоже приняли это предложение и таким образом притворили его в жизнь? – поинтересовался журналист. Однако Кирби отказался прямо отвечать и раскрывать детали дипломатических обсуждений. Он только отметил, что американский сопредседатель Джеймс Уорлик вместе со своими коллегами продолжает активно обсуждать варианты мирного решения карабахского конфликта. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Арцахском государственном университете состоялась встреча с студентами, завершившими службу в рядах армии обороны НКР, и с теми студентами, которые собираются исполнить свой гражданский долг перед Отечеством. А также присутствовали те, кто непосредственно служит в эти дни в рядах армии обороны НКР. На встречу были приглашены представители армии обороны НКР, полковник Мурадян, военный комиссар города Степанакерта Степан Агаджанян, преподаватели университета. Открывая мероприятие, проректор Ирамишан отметил важность подобных мероприятий в воспитательных целях. Мы намереваемся сделать так, чтобы такие мероприятия стали традиционными, потому что защита Отечества – это дело традиционное для нашего народа. Тем более вот такие условия, в которых находится наш Арцах, наш народ, потому что военно-политическая ситуация все ухудшается. Родина нуждается в защитниках, таких как наши студенты, которые всегда доказывали, что они могут сделать так, чтобы никакой враг не смог нашу границу перейти. Поэтому мы пригласили и представителей из Министерства обороны и военного комиссара, чтобы они разъяснили не только законы, но и моральная сторона вот вопроса, чтобы защита Отечества стала делом не только ума, но и сердца для нашего молодого человека. Далее проректор вручил грамоты и выразил благодарность парням, завершившим службу в рядах армии обороны НКР. Военный комиссар Степанакерта Степан Агаджанян рассказал о законах, правилах, которые необходимо знать призывникам. Он также ответил на интересующие их вопросы. О прошедших на днях в стенах университета соревнованиях по стрельбе рассказал декан факультета педагогики и спорта Шаген Айдинян, отметив, что наряду с парнями активное участие приняли и девушки, среди которых были также победители. Полковник Мурадян поздравил и вручил победителям соревнований от имени Министерства обороны НКР ценные подарки и грамоты. Среди победителей Тамара Петросян. Учусь в Арцахском госуниверситете, третий курс русский язык и литература. Я недавно принимала участие в этом конкурсе и заняла второе место 39 баллами. Я считаю, что в нашей стране при нынешних обстоятельствах очень важно, чтобы каждый гражданин был истинным патриотом и владел оружием. Это касается не только мужчин, парней, но и девушек, конечно же. Где вы научились стрелять? Сложно было? Здесь, в университете. Нет, не очень сложно. Справились. Что необходимо, чтобы хорошо уметь стрелять? Чтобы руки не дрожали, держать спину ровно, иметь зоркий глаз. Георг Шахназарян на днях завершил службу в рядах армии обороны НКР, выполнил свой гражданский долг и считает подобные мероприятия необходимыми и поучительными. Объявление Министерства здравоохранения НКР. К сведению населения республики. По специальному приглашению Министерства из медицинского центра Наири Республики Армения в Арцах прибывают высококвалифицированные врачи, окулист и аллерголог. Завтра с 10 утра в Республиканском медицинском объединении АРИВИК будут организованы приемы и обследования детей в возрасте до 18 лет. Дополнительные сведения в Республиканском медицинском объединении АРИВИК или по телефону 94-06-89. И о погоде в субботу 26 декабря на территории НКР.